Хмм, задумчиво протянул я. Но сколько в этих словах правды я сказать не могу. Хладов пожал плечами. Да и подробностей никаких не знаю. Даже в чем разница между магами и одаренными. Кроме того, что второе более современное слово. И как эта вода вдруг собрала в себе энергию. Но если действительно интересно, то можешь попытать счастье у Эдельвейс. Она вроде бы фанатка этих мест. Спасибо, кивнул я, прокручивая в голове слова Никиты. На самом деле, рассказанное им не было чем-то совсем удивительным, хоть и действительно невероятно редко встречалось в жизни. Это я про энергетический источник природного происхождения. В среднем такой встречался на одной из 10 пригодных для обитания планет, и зачастую мог накопить в себе действительно невероятные объемы энергии. Принцип образования природных источников был до конца не ясен, однако для них обязательно требовалось наличие движения, а дальше уже как повезет. Водяной источник, как родник и водопад, считался пределом мечтаний, потому что вода – довольно безопасная стихия. Однако попробовать приручить озеро лавы или, скажем, вихрь, бушующий на горном пике, было в десятки раз сложнее, и черпать энергию в таких агрессивных условиях мог далеко не каждый первый, и даже не каждый второй. Но даже так, любой источник представлял собой огромную ценность, и при правильном использовании мог ускорить развитие одаренных в десятки и сотни раз, в зависимости от их текущего уровня. Надо будет обязательно поговорить с Марией, вдруг мне и правда посчастливилось наткнуться на что-то подобное. От размышлений меня отвлекла неожиданно заворочившаяся интуиция, а спустя мгновение я выхватил из воздуха черную змею, появившуюся из ниоткуда прямо перед моим лицом. Быстро оглядевшись по сторонам, понял, что я был не единственным атакованным, однако среагировать на такой сюрприз успели немногие. Большинство судорожно хрипели, обзаведясь черными ошейниками вокруг горла, и лишь единицы остались в строю, полностью готовые к бою. К слову, одним из них был Никита, две половинки атаковавшие его гадины валялись на полу, а в руках Хладова был зажат серый клинок. Что происходит? Неужели люди островов здесь совсем не для того, чтобы отправиться с нами уничтожать пожирателя? А вы сильные, раздался шипящий голос откуда-то из центра зала. Спустя несколько мгновений в луч света, падающего из одного из отверстий в стене, вошла девушка с черными длинными волосами. Ее плавные движения буквально завораживали взгляд, а мягкий голос ласкал слух. Думаю, мы с вами поладим. Меня зовут Кайса, глава 11. Кайса. Не успел я хоть как-то среагировать на такое горячее приветствие, как у меня из-за спины раздался суровый голос Ингара. При этом, если я не ошибаюсь, старик вроде как должен был остаться на улице и что-то обсуждать с нашими командирами, однако не прошло и секунды, а он уже стоял тут как тут. Сколько раз я тебе говорил, что не следует провоцировать каждого встречного, особенно если это твои будущие союзники. Обернувшись, я увидел Ингара, застывшего у входа в башню. На его лице не было ни единой эмоции, однако по уничтожающему взгляду старика было видно, что он хочет еще много чего добавить к своим словам, но наше присутствие заставляло его сдерживаться. Видимо, проблемы с этой девушкой-змеюкой не носили единичный характер, и она успела изрядно потрепать нервы Ингара. «Да это ВС всего лишь небольшая проверка», беззаботно отмахнулась рукой Кайса, и все черные змеи развеялись, словно их никогда и не было. «Прекрасно», старик хмуро сверкнул глазами. «В таком случае, сегодня вечером тебя ждет небольшое дежурство, такое же, как вчера, и как позавчера. Судя по всему, я ни капли не ошибся касательно сложного характера девушки. Главное, чтобы она не нашла меня интересным, а то потом придется постоянно избегать ее компании. А с учетом того, что на время рейда нам волей-неволей придется контактировать, сделать это будет довольно сложно». В ответ на слова старика Кайса лишь показательно фыркнула и развернулась, скрываясь в полутьме зала. «Примите мои извинения», Ингар тяжело вздохнул. «Иногда мою внучку чересчур заносит, но как на боевого товарища вы можете на нее полностью положиться?» «Внучку», я еще раз оглядел седого старика с головы до ног, пытаясь найти хоть какое-то сходство с девушкой, однако безуспешно. Вот уж никогда бы не подумал, что Ингар является дедушкой этой змеюки. Да и аспекты у них, насколько я понимаю, сильно различаются, что не характерно для представителей одной семьи. Странно, но причин для лжи я не видел, скорее всего старик говорил правду. «Ну дает», — присвистнул Никита, продолжающий смотреть в сторону, где скрылась Кайса. «Я, конечно, краем уха слышал, что порядки в островном государстве довольно сильно отличаются от имперских, но чтобы настолько, скорее, она просто исключение из правил, покачал я головой. Остальные же не спешили набрасываться на нас вместо приветствия. Раз уж на то пошло, то и приветствия никакого не было, хмыкнул Хладов. Один дед с нами говорил, остальные же просто пялились, словно на животных в зоопарке. На этот раз я оставил слова Никиты без ответа, и наш отряд, придя в себя после неожиданного происшествия, продолжил двигаться за проводником куда-то в глубину зала. И спустя буквально десяток секунд, когда глаза адаптировались к царящей внутри башни полутьме, я разглядел место нашей стоянки. Лагерь располагался в самой дальней точке от входа в башню. Ну как лагерь, несколько десятков спальных мешков, валяющихся прямо на каменном полу, да энергетическая горелка, на которой стоял внушительных размеров котелок. Рядом с ним трудились два человека, нарезающих овощи, а неподалеку обнаружилась и Кайса, с равнодушным выражением на лице копающаяся в рюкзаке. «Это что, приветственный ужин в нашу честь?» – вслух удивился Никита. «Или это обычная история?» Я снова промолчал, однако открывшаяся картина действительно была довольно необычной. Даже самые простые рейдерские сухпайки могли полностью заменить полноценный прием пищи, не говоря уже об усиленных, которыми был напичкан наш отряд. Да, особыми вкусовыми качествами они не обладали, однако на другой чаше весов лежала возня с продуктами и трата драгоценного времени, поэтому никто и никогда не задумывался о том, чтобы готовить в пустошах. Однако островные люди так не считали. Нарезанные овощи без сомнения отправлялись к вареву в котелке, а по залу начал расползаться будоражащий аппетит запах. Живот тут же отреагировал громким урчанием, недвусмысленно намекая, что совсем не прочь отведать заморской стряпни. Правда, наблюдая за тем, как Кайса, вооружившись ножом, подсела к двум дежурным и принялась остервенело чистить картошку, превращая аккуратные кругляшки в рубленые квадратики, мой энтузиазм заметно поугас. Не уверен, что такие кулинарные таланты оставят ужин в съедобном состоянии. Видимо, все-таки снова придется довольствоваться сухпайком. Тем временем наш провожатый показал место, где мы можем располагаться на ночевку, и убедившись, что ни у кого не возникло вопросов, удалился из зала. Выбрать наиболее удобный кусочек пола и кинуть туда свой спальник не заняло много времени, однако не успели мы задуматься над тем, чем заниматься дальше, как в зал вошел Ахтар в сопровождении всех тех людей, кто остался на улице. Под всеми я подразумевал не только наших, но и всю ту толпу островных, что встречала нас у бронетранспортеров. Общий сбор. Раздался громкий голос гиганта, эхом отражающийся от стены потолка зала. Спустя минуту мы сидели в большом дружном кругу, перемешавшись с людьми островного государства. Наконец настало время того, чего все так долго ждали, знакомства и раскрытия подробностей предстоящей операции. Что наш, что островной отряды делились на три группы. Разведка, поддержка и ударный кулак. У островных еще было так называемое отделение снабжения, несколько людей, отвечающих за продовольствие, лагерь и прочие бытовые нужды, однако Ингар про них упомянул лишь вскользь, потому что они непосредственно не участвовали в зачистке пробоя. Командиры по очереди представили основных членов группы некоторых людей с уникальными способностями, чтобы остальные могли в общих чертах знать, на что способны их боевые товарищи и к кому следует обращаться, если тебя вдруг цапнули за пятую точку. Естественно, мои навыки Ахтар тактично обошел стороной, но, к счастью, я был не единственным, про кого ничего не сказали. К моему удивлению, островные отличились и тут, все их названные аспекты прямо или косвенно были связаны с животными, при этом в большинстве своем принадлежащим водной стихии. Видимо, какая-то уникальная особенность развития, характерная для жителей моря. Кайса оказалась не только членом ударной группы, как я предполагал, но и полноправным лекарем. Но что-то я совсем не горел желанием лечиться у девушки, аспектом которой было некое змеиное таинство. При этом эти два слова Ингар произнес предупреждающим тоном, словно намекая, что связываться с Кайсой стоит только в самом крайнем случае. После короткого представления Ахтар раскрыл дальнейший план действий. Если будет безопасно, то сегодня ночью, если нет, то завтра днем в пробой отправится разведотряд. Глубоко они заходить не станут, лишь оценит обстановку на самом входе, после чего туда выдвинутся уже остальные. Получается, что в любом случае завтра вечером мы уже будем в логове пожирателя, так что если я хочу покопаться в тайнах Черной башни, то либо это надо делать прямо сейчас, либо отложить это дело в долгий ящик. Правда, стоило этой мысли проскользнуть в голове, как меня тут же осчастливила Мария, начавшая говорить сразу после Ахтара. Теперь к более насущным вопросам, ночному дежурству. Интонация Эдельвейс была ровной и спокойной, однако я сразу каким-то шестым чувством понял, что мне придется поучаствовать в этом деле. Дежурить будем по тройкам, смешанными составами. Девушка начала перечислять имена неудачников, и, естественно, почти сразу прозвучала моя фамилия. Эх, плакали все мысли о поиске природного источника. Покидать пост во время своего дежурства – идея не из лучших. Если кто-то случайно заметит мое отсутствие, то проблем не оберешься, не говоря уже о том, если какая-то тварь проберется в лагерь, пока я буду гулять по городу. Горькую пилюлю подсластили две хороших новости. Во-первых, дежурить мы будем не всю ночь, а по сменам, так что может все-таки и удастся выбраться из лагеря. И во-вторых, Кайса, которую наказал Ингар, заступит на вахту сразу после меня, а значит ночную компанию девушка мне не составит. На этой счастливой новости собрание закончилось, и мы отправились ужинать. Дежурные выдали всем по плошке, наполненной супом с насыщенным морским запахом, из которого куда-то пропали большие кубы картошки, которые так старательно стругала Кайса. Особого секрета в этом не было, просто напарники девушки по дежурству совсем не горели желанием кормить всех сырой картошкой и исправили все косяки змеюшки. Спустя каких-то 30 минут я уже закутывался в спальник, не собираясь понапрасну тратить драгоценные часы сна, а еще через какое-то время моего плеча коснулась мужская ладонь. «Пора», неизвестный мне боец из островных сверкнул глазами в темноте, без пяти минут два. Без лишних вопросов выполз из спальника и мягко проскользнул к выходу, чтобы никого случайно не разбудить. Краем глаза заметил, что часть лежанок была пуста, видимо разведотряд все-таки принял решение отправиться на разведку ночью. Поделив зоны ответственности с двумя товарищами по несчастью, я направился к противоположной стороне башни, где присмотрел себе небольшой уступ. В одном месте нижний камень накренился и немного выдвинулся из стены, создав площадку на высоте 2 метра от земли. Туда я и залез, усевшись в позу лотоса и прикрыв глаза. Не то, чтобы я любил эту позу для медитации, однако места было не так много, как показалось мне на первый взгляд, и по-другому уместиться можно было разве что стоя. Минуты потекли неспешным ручейком, и чтобы не скучать без дела, я достал из пространственного кольца горсть лепестков гербиуса и в очередной раз приступил к своим экспериментам. Легкое воздействие аспектом, чтобы не сильно менять структуру растения, и снова таинственное ощущение резонанса захлестнуло меня с головой. Казалось, что с каждым разом оно становилось все сильнее и сильнее, однако при этом я не мог точно описать, что именно меняется. Это буквально неуловимое чувство раз за разом ускользало из моих рук, сбивая концентрацию, а магическое зрение все так же не показывало ровным счетом ничего. «Нет, я точно что-то делаю не так», — открыл глаза, прекращая эксперименты и вглядываясь в кромешную черноту ночи. Облачное небо не пропускало на землю ни единого лучика света, из-за чего увидеть что-то дальше вытянутой руки было невозможно, но мне и не требовалось прибегать к помощи примитивных органов чувств. Зрение, слух и обоняние можно обмануть без особых проблем. А вот сделать то же самое с интуицией опытного одаренного в десятки раз сложнее. Отсутствие света меня совершенно не волновало. А что если? В голове возникла неожиданная мысль, и я опустил взгляд вниз, на ладонь, которая продолжала сжимать розовые лепестки. Эмма говорила, что используя аспекты я интуитивно применяю чистую энергию, хоть и не понимая, как именно это делаю. Применяю энергию, о существовании которой не подозревал ни я, не мои коллеги из прошлой жизни. Так какой смысл в том, что я пытаюсь обнаружить эту неведомую энергию привычным мне способом? Если бы магическое зрение было способно на это, то если не я, то кто-нибудь другой обязательно случайно наткнулся бы на неизвестную аномалию. Однако за все годы моей жизни я не слышал ни о чем подобном. Значит, это тупиковый путь. Воспрянув духом, я взял новую горсть лепестков и снова принялся изменять их аспектом, но при этом больше не использовал магическое зрение и другие сканирующие плетения, которые все равно ни разу ничего не показали. Я просто сидел и не двигался, пытаясь что-то почувствовать. Жаль только неизвестно что. 5 минут, 10, 15, 20. С каждой секундой было появившийся энтузиазм утекал, как вода сквозь пальцы, а нарастающее раздражение сбивало ощущение резонанса, мешая медитации. Хах, наконец я не выдержал, и из моей груди вырвался нервный смешок, губы изогнулись в ломаной усмешке. Нет, я однозначно тупой. Ну кому еще могла прийти в голову мысль, что если проверенные годами способы не работают, то для успеха достаточно просто сидеть и ничего не делать. Нет, я конечно пытался что-то там понять и почувствовать, но это скорее было похоже на бред мечтателя деревенщины, который каждый раз перед сном представляет, как становится великим воином и разносит злодеев направо и налево, однако на следующее утро не может даже встать с лежанки с первыми петухами. Сменил позу, свесив ноги с края камня и облокотившись спиной на стену. На секунду в ночном небе мелькнул проблеск лунного света, будто желая указать правильный путь, однако уже через мгновение он исчез, снова оставив меня наедине с непроницаемой черной пеленой. И все-таки я не деревенский мечтатель. Мысли сельского мальчишки о счастливой и богатой жизни зачастую остаются лишь недостижимыми фантазиями, в то время как у меня имеется реальная подоплека для надежд на нечто большее. Эмма же сказала, что чистая энергия у меня есть, и осталось лишь ее найти. Но не микроскоп же для этого использовать. Перебирая варианты, в голове проскользнули мысли о том, как новоиспеченные одаренные учатся использовать магическое зрение. Десятки попыток направить пока что непослушную энергию из источника в глаза. Сотни попыток поднять веки, не потеряв концентрацию. Тысячи попыток уловить это чувство и не дать ему исчезнуть спустя несколько мгновений. И только после этого долгожданный успех. Что мне мешает повторить этот процесс, но уже используя чистую энергию? Особенно с учетом огромного опыта за плечами и еще большего багажа знаний, ответ довольно прост. Одаренный начинает чувствовать свой источник с первых мгновений, в то время как у меня нет даже отправной точки. Эта чистая энергия так и остается скрыта от всех моих способов восприятия, но при этом она точно есть. Может попробовать действовать наугад, не особо на что-то надеясь, достал очередную горсть розовых лепестков, но уже на этот раз мысленно представил, что пропускаю энергию к ним через глаза. Да, это звучало как полнейший бред, но с другой стороны, да кого я обманываю, это и являлось полнейшим бредом. Просто я отказывался снова сдаваться перед непосильной загадкой и был готов зацепиться за любую соломинку, которая могла хоть как-то натолкнуть меня на тропинку к ответу. Так что продолжал сидеть и представлять, как энергия из источника направляется к лепесткам Гербиуса не по кратчайшему пути, а сначала поднимается наверх к голове, и только потом срывается вниз к рукам. На этот раз ощущение резонанса возникло не сразу. Несколько минут ничего не происходило, но затем я опять почувствовал привычное единение с растением, и спустя мгновение увидел, как у меня на ладонях разгорается розовый бутон. Что? От вспыхнувших эмоций концентрация тут же пропала, а следом за этим исчез и розовый свет. Но я был абсолютно точно уверен, что мне не показалось. Несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и я снова повторяю эксперимент. На этот раз все прошло гораздо быстрее, и секунд через 30 в моих руках снова появился розовый цветок. Неужели, затаив дыхание, я продолжал всматриваться в переливающееся свечение? Не знаю почему, но в голове появилась ассоциация с каким-то желе, но при этом невероятно насыщенного цвета. Мозг снова резко отупел и просто не мог подобрать слов, чтобы описать увиденное, но это совершенно не мешало наблюдать за невероятным зрелищем, таким таинственным, глубоким и непостижимым. Не знаю, сколько точно прошло времени, но из благоговейного транса меня вывели сторонние звуки. «Ни, Арсений, ты что, уснул на посту?» Открыв глаза, я увидел прямо перед своим лицом пару светящихся желтых глаз с вертикальными зрачками. Рефлекторно хотел отпрыгнуть в сторону, но спустя мгновение понял, что это всего лишь Кайса, которая, судя по всему, пришла меня сменить. Каким-то образом девушка смогла поместиться на том крошечном кусочке камня, который я не занял своим телом, и при этом не спешила падать вниз. «Почему ты плачешь?» Только я собрался ответить, как Кайса задала странный вопрос. «Плачу», — недоуменно переспросил я, не понимая, что девушка имеет в виду, и лучше бы так и не понимал. Спустя мгновение после того, как я задумался о том, что именно Кайса хотела до меня донести, пришла боль. Нет, не так, боль. Глаза закололи тысячи иголок, вывернули наизнанку и пронзили раскаленным прутом. Веки превратились в тяжеленные каменные глыбы, непосильной тяжестью давящие на очаги боли, и сохранить спокойное выражение на лице мне стоило просто титанических усилий. Крохами здравого сознания сплел лечебный конструкт, однако он ни капли не облегчил ощущения. «Все в порядке», девушка заботливо придвинулась ближе ко мне. «Если что-то болит, то я могу помочь». С этими словами на ладошке Кайсы появилась маленькая белая змейка, закрутившаяся спиралью, и я тут же выставил руки вперед. «Нет-нет, все хорошо», в глубине меня зашевелилась интуиция, предупреждая, что лучше перетерпеть, чем испытывать на себе лечебные навыки принцессы-змей. «Все в порядке, это просто слезы счастья». Аккуратно отодвинул девушку в сторону и спрыгнул вниз, оставив недоуменную Кайсу наверху. Сейчас мне было абсолютно наплевать, что она обо мне может подумать, боль в глазах никуда не делась, но при этом улыбка сама собой расползлась на моем лице. Когда новички только начинали постигать магическое зрение, то у них тоже появлялась абсолютно такая же проблема. Точнее, она была не настолько острая, но в любом случае не привыкшие к подобным воздействиям глаза начинали протестующе ныть. И боль, которая прямо сейчас буквально разъедала мою голову, означала только одно – я встал на правильный путь. Пока даже ни одной ногой, буквально краешком стопы, но первый шаг был сделан. Спустя довольно непродолжительное время боль значительно стихла, отойдя на задний план. К сожалению, полностью она не прошла, однако больше мне не приходилось прилагать титанические усилия, чтобы не заорать посреди ночи и не перебудить весь лагерь. Утерев ладонями две влажные дорожки на щеках, помотал головой, приходя в себя, и огляделся. Все это время я не особо отдавал отчет своим действиям, и тело само по себе шло вперед, удаляясь от башни созерцания. Сейчас я стоял на самом краю площади, почти что уперевшись носом в стену одного из разрушенных зданий. Хорошо хоть не успел утопать дальше, а то пришлось бы возвращаться обратно через лабиринты городской застройки. С учетом абсолютной темноты, не самое приятное занятие. Но только я развернулся на пятках и поднял ногу, собираясь двигаться к лагерю, как понял, что после пережитого совершенно не хочу спать. А значит, сейчас самое время исследовать башню. Для начала окинул взглядом массивное темное пятно, выделяющееся даже на фоне черного неба. Если тут и правда когда-то был природный источник, то он располагался либо где-то в подвале, либо на вершине сооружения. При этом, как по мне, более вероятен был второй вариант, раз уж строители отгрохали настолько высокую башню. Определившись с первой целью, начал неспешно накладывать на себя скрывающий конструкт. Вряд ли кто-то меня похвалит, узнав, что вместо отдыха перед тяжелым рейдом я решил поиграть в исследователя и полазить по развалинам. На мое счастье, почти никого из разведчиков в лагере не осталось, из-за чего шансы остаться незамеченным сильно возрастали. Не то, чтобы я особо переживал за простых бойцов, но, например, Ингар со своим аспектом, которым он обнаруживал паразитов, случайно мог заметить и меня. Без него же восхождение на вершину оказалось легкой прогулкой. Не особо опасаясь быть раскрытым, я дошел до стены и принялся аккуратно взбираться наверх, лишь немного помогая себе энергией. Конечно, вряд ли кто-то из дозорных на постоянной основе держит активным магическое зрение, однако лишней моя предосторожность точно не будет. В основном поднимался, пользуясь трещинами в камнях, но там, где их не было, приходилось использовать барьеры как опору. Погода стояла на удивление безветренная, и даже на вершине башни никакой резкий порыв не спешил меня сдернуть вниз. Зато вниз поползло кое-что другое, а именно мое настроение. Чем выше я поднимался, тем явственнее понимал, что магический фон от стен значительно снижается, и вместе с этим ни намека на конструкт, который мог бы скрывать природный источник энергии, даже истощенный, не наблюдалось. А значит, там было пусто. Уже просто из принципа добрался до вершины, пробравшись внутрь башни через очередной проем в стене, и огляделся. Плетение ночного зрения работало прекрасно, так что очередной пустой зал, ничем не отличающийся от такого же на первом этаже, предстал передо мной как на ладони. И для чего тогда эту махину делали такой высокой? Потешить свое эго? Не найдя ничего интересного, разочарованный направился вниз. Дозорный на входе в лагерь не заметил моего возвращения, и спустя несколько секунд я снова стоял недалеко от своего лежака. Вот только спать я не собирался, мой пытливый взгляд внимательно оглядывал каждую трещинку в полу зала, и снова ничего. Понимая, что вряд ли что-то обнаружу, все равно активировал магическое зрение, поморщившись от усилившейся боли в глазах. Как и ожидалось, пусто. А значит, либо легенда про источник действительно всего лишь легенда, либо он находился настолько глубоко под землей, что никакое магическое зрение не поможет мне его обнаружить сквозь толщу породы. Такое тоже встречалось, и перемещались к подобным источникам с помощью порталов, ни намека на которые в этой пустой башне уже не осталось. Значит, все-таки спать? Снова перевел взгляд на свою лежанку, чтобы в очередной раз понять, что не смогу заснуть. Ладно, в таком случае хотя бы прогуляюсь по городу. Главное вернуться до того, как лагерь начнет просыпаться, но до этого момента у меня точно есть еще несколько часов. Через несколько минут я уже шел по молчаливым городским улочкам, подсвечивая сканирующим плетением полуразрушенные дома. Исследовательский дух во мне никуда не делся, так что я пытался найти хоть что-то интересное, в то же время прекрасно понимая, что все это самое интересное скорее всего уже давно рассыпалось в труху. Если не время, то пожиратель приговорил все вещи, которые в теории могли представлять для меня хотя бы маломальскую ценность. Однако жизнь в очередной раз преподнесла сюрприз, который я совершенно не ожидал встретить. Стоило мне сделать неполный круг по ближайшей к площади улице, как конструкт обнаружил широкий тоннель под одним из разрушенных зданий. И меньше чем через минуту я уже стоял у входа в широкий проход примерно 3-метрового диаметра, под довольно острым углом, уходящим в землю. Первым делом попытался определить длину тоннеля, использовав новый конструкт. Однако все, чего удалось добиться, это что в ближайшие 200 метров тоннель даже и не думал заканчиваться. Зато благодаря этому я понял кое-что совсем другое. Тоннель вел ровно в направлении башни созерцания, а с учетом его угла наклона и довольно приличной длины, о которой я мог лишь догадываться, что-то под ней все же было. Все-таки природный источник, вот только на этот раз, вместо радости и предвкушения эта мысль принесла совершенно противоположные эмоции. Все дело было в тоннеле, возраст которого был значительно меньше возраста разрушенного города. А это означало только одно. Пожиратель уже добрался до того, что было спрятано внизу. Глава 12. Несмотря на эту печальную новость, желание спуститься вниз почти не угасло. Пусть я там уже вряд ли что-то найду, но узнать, какие секреты таила в себе башня созерцания, все равно хотелось. Так что, потратив несколько секунд на размышления, я направился вперед по туннелю. Спустя буквально 5 минут пути дышать стало заметно тяжелее. Свежий воздух с поверхности не спешил вытеснять затхлый воздух с глубины, но при этом туннель даже и не думал заканчиваться. И даже более того, добравшись до того места, примерно над которым должна была находиться башня созерцания, я обнаружил, что тоннель заворачивает в сторону и по винтовой траектории углубляется еще ниже. Через 10 минут такой однообразной дороги пришлось сплести конструкт, снабжающий организм кислородом, чтобы банально не задохнуться, а еще через столько же времени я остановился. Если и дальше продолжу плестись как черепаха, то гарантированно не успею вернуться в лагерь к утру, а значит, надо ускориться. Энергия из источника рекой заструилась по мышцам, напитывая их силой, и я стрелой сорвался с места. Благодаря довольно крутому уклону за считанные секунды получилось набрать какую-то сверхзвуковую скорость, и легкая прогулка по тоннелю превратилась в серьезное испытание. Даже и подумать не мог, что такая пробежка может нести серьезную угрозу для жизни. К счастью, меня спасла винтовая форма туннеля, благодаря чему я то и дело запрыгивал на стену, пробегая по ней несколько шагов и значительно гася свою скорость. А вот если бы дорога была прямой, то совсем не уверен, что у меня получилось бы настолько легко затормозить. Каменные своды туннеля серой полосой проносились над головой, а широкий проход сузился до размеров маленькой точки. К необычному способу передвижения получилось приноровиться довольно быстро, и через какое-то время я уже ловко скакал по стенам, словно первоклассный шуримский убийца. Тут я, конечно, немного лукавил, этот небольшой, но очень известный преступный клан готовил своих последователей в настолько адских условиях, что к концу обучения они могли бегать чуть ли не по потолку, но в любом случае получалось у меня довольно неплохо. Даже появилось время на сторонние мысли, помимо тех, куда ставить ногу, чтобы не полететь в стену головой вперед. Интересно, каким образом был создан этот тоннель? Если поначалу я думал, что его построили с помощью плетений, то сейчас был полностью уверен в обратном. На то, чтобы уничтожить настолько огромные объемы почты, потребовались бы просто немеренные объемы энергии, которыми вряд ли может похвастаться даже десяток перворанговых одаренных этого мира. А значит, тут был использован совершенно другой способ. В голове сразу появилась картина гигантских червей, у которых почти получилось перехватить наш отряд в пустошах. Может, какая-то похожая тварь постаралась. Рот побольше, желудок, переваривающие камни, и готово. Звучит как вполне реальная теория. Вот только мне совсем не хотелось, чтобы именно она оказалась верной. Во-первых, такая громадина могла с легкостью уничтожить все то, что так старались спрятать обитатели башни созерцания, а во-вторых, существовала вероятность, что эта тварь так и осталась внизу, не поднимаясь наружу. Почему я так решил? Все очень просто, сделать свое логово рядом с природным источником и день за днем поглощать его энергию было таким предложением, от которого не отказался бы даже я. Так что если башня созерцания действительно скрывает подобный секрет, то этот гипотетический риск становится довольно реальным. А с учетом повышенного энергетического фона, отвлекшись, я не заметил крохотный камешек, непонятно откуда взявшийся на полу абсолютно гладкого тоннеля, и случайно зацепил его ногой. Вот только даже такая маленькая запинка привела к большим последствиям. Нога, опоздав буквально на мгновение, не успела вовремя оттолкнуться от опоры, и я тут же полетел головой вперед с огромной скоростью. Мозг еще не успел сообразить, что именно произошло, а тело уже начало действовать на одних рефлексах. Ярко вспыхнувший синим щит осветил своды тоннеля, а десяток барьеров выстроился дальше по траектории моего полета. Черепушка тут же принялась по очереди проламывать их, не встречая почти никакого сопротивления. Однако каждая из преград немного гасила скорость. Последнее, что я успел сделать, попробовал откинуть тело рывком в противоположном направлении. Мышцы тут же протестующе заскрипели, не в силах разорваться в разные стороны, из-за чего меня согнуло в подобие буквы «Зю», и через мгновение я грохнулся на пол, кубарем покатившись вперед. К счастью, на этот момент скорость уже существенно снизилась, и у меня получилось остановиться и не сорваться в неконтролируемое скольжение, как это часто бывает при падении на крутых горных склонах. Но даже так, кувыркаться мне пришлось по меньшей мере еще секунд 20. Но, наконец, бешено вращающийся мир замер, и я облегченно выдохнул. Отделался лишь легким испугом. Разве что немного гудела голова, скорее всего именно от столкновения с моими же барьерами, но все остальные удары без особых проблем принял на себя щит. Вот это, конечно, я навернулся. Еще раз убедившись, что никаких серьезных повреждений я не получил, поднялся на ноги. Правда, понял, что поспешил, и тут же грохнулся обратно на пол. После такой неожиданной карусели перед глазами все кружилось, и устоять в вертикальном положении оказалось непосильной задачей. Так что снова растянулся на холодном камне, проходясь по телу простенькими лечебными конструктами. И откуда вообще взялся этот камешек? До этого в тоннеле их не то, что не встречалось, не было даже ни единой трещинки, лишь идеально гладкие, чуть ли не блестящие стены. Стоило мне только подумать об этом, как взгляд наткнулся на виновника падения, который лежал в метре от моей отдыхающей тушки. Остроугольный камень из какого-то необычного пористого материала тут же оказался в моей ладони, но сколько бы я ни вглядывался в серый кусочек скалы, ничего необычного обнаружить не удалось. Разве что было понятно, что камень этот попал в туннель не сам по себе, слишком уж сильно отличалась его шероховатая, царапающая ладони поверхность от гладких стен. Но на этом все. На лице в очередной раз за ночь появилась кривая усмешка. Вот бы умора была, если бы я все-таки не смог вовремя отреагировать и свернул себе шею. Атаку пожирателя на форпост отбил, на шаг ближе к секретам первых стал, чистой энергией почти овладел, а камешек под ногами пережить не смог. Маленький, но при этом особо опасный булыжник был заброшен в пространственное кольцо, скорее просто на память, чем для какой-то определенной цели, и я снова попытался подняться на ноги. На этот раз уже успешно. Попрыгал на месте, проверяя подвижность конечностей, отряхнул одежду от пыли и осознал, что обстановка вокруг изменилась. Нет, я все так же продолжал стоять посреди уходящего вниз тоннеля, но вот разлитой в пространстве энергии стало гораздо больше, чем несколько минут назад. При этом переход произошел довольно резко, прежде чем я упал, ничего подобного не наблюдалось. В моих глазах загорелся огонек азарта, и я снова направился вниз по тоннелю. На этот раз переходить на спринтерскую скорость не спешил, и наоборот больше внимания уделил защите и маскировке, помня, что вероятно где-то тут может скрываться тварь, пробурившая дорогу вниз. Спустя еще несколько витков тоннеля под ногами попался еще один пористый камень, брат-близнец первого, а затем такие камни стали попадаться все чаще и чаще. Вместе с этим медленно, но верно увеличивался и энергетический фон. И еще через пару поворотов тоннель, наконец, закончился, отчего я ошарашенно застыл. Нет, я, конечно, понимал, что если под башней находится что-то ценное, то территория там должна быть обжита. Но я ожидал увидеть какой-нибудь лабораторный комплекс или, может, бункер, но никак не целый город. Моему взору открылась огромная подземная пещера. Десятки самых разнообразных зданий и сооружений заполняли все свободное пространство, выстроившись вдоль мощеных улочек. В основном это были жилые одноэтажные домики, но встречались и постройки побольше. На глаза почти сразу попалась полуразрушенная церковь, какие-то административные здания с остатками скульптур и гербов на фасадах, несколько непонятных вышек. Все они, кстати, были построены из того самого пористого камня, осколки которого валялись в тоннеле. Одной загадкой стало меньше. У дальней стены пещеры виднелось довольно большое свободное пространство, судя по всему, некогда бывшее городским парком. Пустые бассейны фонтанов, несколько каменных скамеечек и чудом сохранившиеся фонарные столбы довольно прямо намекали на это предположение. Некоторые из фонарей, кстати, до сих пор работали, тускло освещая окрестности желтым светом. Да, таких были единицы, но они не были единственным источником освещения. Сводчатый потолок пещеры был буквально усыпан скоплениями синих кристаллов, которые излучали мягкий голубой свет, благодаря чему вокруг было светло, как в теплый летний вечер. Можно было бы даже сказать, что здесь царила спокойная и немного романтичная атмосфера, если бы не одно «но». Подземный город владельцев башни созерцания превратился в руины, и эта трансформация была вызвана вовсе не старостью. В этом у меня не было никаких сомнений, здесь прошел ожесточенный бой, оставивший от некогда красивого поселения лишь воспоминания. Следы применения мощнейших конструктов были видны на каждом углу. Огромные воронки, кратеры, оплавленные здания, срезанные будто лазером куски стен, а главное, трупы тварей, в некоторых местах чуть ли не сплошным ковром покрывающие улицы города. Естественно, никакой органики, как это и было свойственно созданием пожирателя, вокруг не осталось. Под трупами я подразумевал куски костяной брони и массивные хитиновые панцири, пустые изнутри. Почти сразу взгляд отыскал и ту тварь, которая пробурила проход до таких глубин. Буквально в нескольких десятках метров от выхода из туннеля лежали остатки гигантской чешуи, будто здесь линяла какая-то громадная анаконда. О том, что это было не так, говорили десятки крупных дыр в змеиных останках. Защитники подземного города смогли справиться с ультимативным монстром, вот только выиграть битву им это не помогло. Но как бы это странно ни звучало и не выглядело, после осмотра всей этой картины на моем лице появилась улыбка, и на этот раз вполне довольная. Не то, чтобы я был совсем бесчеловечным и жестоким существом, но чувство сожаления за чужие беды не посещало меня уже давным-давно, в отличие от чувства радости и удовлетворения. И последнему было от чего появиться. Жители подземного города действительно владели природным источником. Энергетический фон в пещере был как минимум раз в 10 выше, чем на поверхности, а активировав магическое зрение, я почти сразу обнаружил и сам источник. В здании, которое изначально я принял за церковь, струился невероятно яркий ручеек концентрированной энергии, рядом с которым, кто бы сомневался, виднелось очень мощное энергетическое ядро. Естественно, пожиратель не мог оставить такой ресурс без внимания и направил к нему одну из своих тварей. Прогрессировать и развиваться. У пустого это получалось более чем успешно. Его ядро светилось чуть ли не ярче, чем сам природный источник, и по меркам этого мира его можно было смело назвать внеранговым. Серьезный противник, даже для меня, но это не означало, что я вот так просто возьму и развернусь. Слишком серьезный куш лежал на другой чаше весов, так что я был готов рискнуть. Тем более, что при осмотре пещеры магическим зрением обнаружилась еще одна интересная особенность, которая однозначно играла мне на руку. Синие кристаллы на каменных сводах, как оказалось, светились не из-за своей необычной структуры, а из-за того, что поглощали энергию, расползающуюся по пространству от источника. Таким образом, вокруг места жительства владельцев башни созерцания образовалось подобие барьера, изолирующего пещеру от внешнего мира. Внутри энергия есть, Однако дальше границы кристаллов она почти не расползается. Именно из-за этого барьера я не мог обнаружить это место, но в то же время тварь у источника вряд ли обнаружила мои похождения по тоннелю, а значит право первого хода остается на моей стороне. Интересно, почему она вообще до сих пор находится тут, а не напала, пока все спят, ждет рассвета, когда сон самый крепкий, или планирует ударить в спину во время рейда в пробой? Ответа на эти вопросы я не находил, но это не помешало мне начать готовиться к драке. На всякий случай проверил местность, убеждаясь, что это точно не ловушка, и начал работать над маскировкой. Пока что я находился за пределами пещеры, меня прикрывал кристальный барьер, но как только войду внутрь, придется полагаться исключительно на свои силы. А с учетом того, что проницательность у животных, если к ним, конечно, можно отнести это создание пустоши, зачастую находится на гораздо более высоком уровне, нежели у людей, пренебрегать хоть чем-то тут явно не стоит. И спустя, наверное, минут 10, накрытый сразу тремя слоями маскировочного конструкта, я наконец сделал шаг вперед, выходя из туннеля. Лагерь рейдеров. Это же время. Мария Эдельвейс проснулась от еле заметного потряхивания пола. На мгновение девушке показалось, что начинается землетрясение, но ощущение тут же пропало, словно его никогда и не было. Задумавшись, Мария протерла сонные глаза и вылезла из спальника, списав все на остатки сна. До общего подъема оставалось еще немногим больше часа, однако серое небо уже посветлело, и первые лучи света попадали в лагерь. Спать Эдельвейс больше не хотелось, так что она быстро переоделась и вышла на улицу, вдыхая свежий утренний воздух полной грудью. Дозорный у входа в башню тут же отрапортовал, что никаких происшествий за ночь не случилось, и, молча кивнув, девушка направилась по кругу, чтобы проверить остальные посты. Девушка-змея, от которой веяло опасностью, и еще один часовой обнаружились на своих местах. Вот только, Мария нахмурилась, вспоминая, что назначала на пост наглого Мидорфинова, который посмел с ней, прямой начальницей, так разговаривать во время первого привала в пустошах. Однако следом за этим пришло осознание, что Арсений дежурил во вторую смену, так что сейчас его здесь быть и не должно. Мысли Марии плавно переключились на наглого парня, которого непонятно зачем включили в состав группы. По этому поводу у нее даже состоялся разговор с Ахтаром, однако он тоже ничего не смог объяснить. Гигант сказал всего две вещи, что Мидорфинов одаренный, и что император наказал, что парень обязательно должен дожить до конца миссии. Первая Мария поняла и сама, как по уверенному поведению, так и по редким моментам, когда Мидорфинов использовал конструкты, и его источник нет да нет проявлял себя. Вот только ни его сил, ни направленности выяснить не удалось, а раз Ахтар не стал прямо спрашивать об этом Мидорфинова, то Эдельвейс тоже решила не лезть вперед паровоза. Вряд ли там будет что-то невероятное, а значит в боевых столкновениях парня можно просто не брать в расчет. Но вот что касается второго. В голове у Марии на этот счет имелось только одно единственное предположение. Если Арсений должен дожить до конца миссии, то он однозначно играет в ней ключевую роль. Может какой-то артефакт или уникальный аспект, может что-то другое. Но в любом случае, как бы девушке не хотелось отыграться за наглое поведение парня, его надо всегда держать возле себя, чтобы с ним случайно что-то не произошло. С этими мыслями девушка вернулась обратно в башню, и ее быстрый взгляд мельком пробежался по спальникам, в которые кутались рейдеры, зачастую даже с головой. Некоторые места были пусты, но Мария была в курсе, что разведотряд отправился в пробой, так что ни намека на панику у нее не появилось. Вот только спустя секунду ее взгляд наткнулся на очередную свободную лежанку, и былое спокойствие разбилось вдребезги. Эдельвейс прекрасно помнила, что Мидорфинов ложился через двух человек по правую руку от нее, и сейчас пустовало именно его место. На всякий случай девушка проверила соседние койки, пробежалась глазами даже по той части лагеря, где спали островные, но пропажа так и не обнаружилась. Где, черт возьми, носит этого сукина сына? Глава 13. К твари удалось подобраться без особых проблем. Вокруг здания разрушенной церкви была установлена сеть сигнальных конструктов, однако плетения пустых были даже хуже, чем у обычных одаренных этого мира, поэтому я не потратил на взлом и минуты и с легкостью проскользнул внутрь. Передо мной раскинулся большой полутемный зал, освещенный пятнами голубого света, попадающего сюда через изрешеченный потолок. Но в отличие от большинства построек подземного города, церковь сохранилась лучше всего, поэтому отверстий, и соответственно света, было мало. Однако один из лучей падал ровно в центр зала, показывая довольно интересную картину. Первым мой взгляд наткнулся на высокую статую какого-то лысого хлыща с хмурым выражением лица. Его руки были распростерты над головой, а из приоткрытого рта с тихим журчанием вытекал блестящий ручеек. Источник. О том, почему хозяева этого места выполнили его именно в такой интерпретации, я старался не задумываться, да и не до этого было. Стекая по складкам каменной одежды скульптуры, вода попадала в большую купель, расположенную под ногами лысого, и прямо по центру этого бассейна, заполнив чуть ли не все свободное пространство чаши, сидела гигантская тварь. Прямым взглядом в ту сторону я смотреть опасался, на таком этапе развития чужое внимание определяется на уровне рефлексов, но даже периферийное зрение нарисовало не самую приятную картинку. Точные размеры из-за сидячего положения было сложно назвать, но навскидку я бы дал не менее 4 метров. Непропорционально длинные, бугристые руки, покрытые черной чешуей с вкраплениями белых продолговатых наростов, широченная грудная клетка, размерами соперничающая с кабиной рейдерского пикапа, голова с вытянутой вперед, как у крокодила, пастью. Даже в царящей темноте были прекрасно видны черные клыки, вылезающие из-под губ чуть ли не на длину ладони, от которых я невольно передернулся. Бррр, не хотелось бы проверять на себе остроту этих милейших ножичков. Да и в остальном бой предстоял более чем серьезный. Особых надежд на этот счет я не питал. Физические показатели у твари находились на каком-то запредельном уровне, и даже с использованием энергии для усиления мышц я все равно даже близко не сравнюсь с мощью пустого. Но самым грустным было то, что все это не являлось главной опасностью. Сидя прямо в центре природного источника и обладая таким невероятно огромным ядром, тварь могла просто сплести настолько мощный конструкт, который оставит от этой пещеры лишь воспоминания. Никакая защита в таком случае мне не поможет. Интересно, как тогда хозяева башни созерцания вообще умудрились проиграть? Не верю, что, обладая таким козырем, среди них не нашлось хотя бы перворанговых одаренных, которые могли бы разрушить пещеру и погребсти здесь всех тварей в том случае, как только проигрыш в битве стал бы неизбежным. Вмешался сам пожиратель, или... Ладно, сейчас это точно было не особо важно. Главное, закончить бой одним ударом, иначе потом мне придется совсем не сладко. Закончить бой одним ударом, но при этом не повредить ядро. Все так же продолжая смотреть куда угодно, но только не на пустого, и сдерживая свое намерение, я принялся осторожно плести очередной конструкт, насвистывая про себя незамысловатую мелодию. С учетом повышенного фона вокруг природного источника, мои манипуляции с энергией останутся незамеченными, и главное не выдать их направленность. Направленность на убийство. Стоило этим словам проскочить у меня в голове, как я активировал конструкт и уже не скрываясь перевел взгляд на пустого. Тварь успела среагировать и даже попыталась встать, однако это ей не помогло, и пространственный разрез, возникший ровно на уровне ее широченной шеи, отсек голову, отчего черепушка отлетела в сторону и покатилась по полу, смешно клацая зубами. Вот только мне было совсем не до улыбок. Спустя мгновение интуиция оглушающе завопила, предупреждая об опасности, и несмотря на, казалось бы, смертельное повреждение, безголовая тварь исчезла с места. В эту же секунду по всему залу разлетелся мощнейший шквал энергии, от которого мои маскирующие конструкты тут же развеялись. Варварский и расточительный, но в то же время рабочий метод, если у тебя нет проблем с размерами источника. Понимая, что обнаружен, рывком ушел в сторону, и на то место, где я только что находился, опустился удар огромной когтистой лапы. Во все стороны полетела каменная крошка, а на монолитном полу осталось 4 глубокие борозды. Правда, этого я уже не видел, все теми же рывками разрывая дистанцию и выбираясь из церкви наружу. Сбылись мои худшие опасения. Ни одно существо во вселенной не могло пережить потерю жизненно важных органов, так что мой удар был правильным и логичным. Вот только некоторые особи, достигнув вершин развития, понимали свою уязвимость и банально дублировали сердце, легкие, мозг и вообще все то, что считали нужным. Естественно, так делать могли не все, например, люди не имели подобной возможности, однако внеранговый пустой относился к немногочисленному проценту везунчиков. К сожалению, узнать это заранее я не мог, уж сканирующий конструкт, направленный прямо на внутренний мир твари, она не могла не заметить. Так что оставалось только надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему. Естественно, сбылся второй вариант. В очередной раз заверещала интуиция, и на этот раз в сторону пришлось уходить уже пространственным смещением, потому что дистанции рывка не хватало, чтобы избежать атаки. Конструкт перенес меня почти к самому краю пещеры, но все равно я чуть не свалился с ног от сильного толчка, сотрясшего землю. Вся пещера мелко затряслась, со свода посыпалась мелкая каменная крошка, и обернувшись, я увидел, что церковь и ближайшие здания накрыл огромный огненный взрыв. На мгновение позволил поднять себе взгляд наверх. Как бы там в лагере не проснулись от наших игрищ, еще парочка таких атак пустого, и никакая толща породы не спасет от подземных толчков. Надо бы поскорее с этим заканчивать. Пустой, будто бы услышав мои мысли, тут же запрыгнул на крышу одного из зданий, сразу найдя меня взглядом. Ну как взглядом, у безголовой твари глаз не могло быть по умолчанию, однако тело пустого наклонилось вперед и замерло на месте, будто пытаясь меня как следует рассмотреть. Наша молчаливая игра в гляделки продлилась секунд 10, после чего создание пустоши встало на 4 лапы и бросилось в мою сторону, набирая скорость с каждым мгновением. На пробу запустил в нее десяток лезвий, скорее, чтобы просто отвлечь, чем нанести урон, однако тварь даже не замедлилась. Полупрозрачные серпы бессильно соскользнули по черной чешуе, и пустой все так же продолжил по прямой нестись в мою сторону. Хэймэм. А если так, на этот раз тварь не стала игнорировать атаку и отпрыгнула в сторону, в последний момент увернувшись от трещины в пространстве, появившейся у нее прямо перед носом. Значит, действует на одних инстинктах, не знаю, повлияло ли на это отсутствие головы, но то, что пустой во многом ведет себя как хищный зверь, играло мне на руку. Между нами осталось уже немногим более 100 метров, но я все равно неподвижно застыл, вытягивая как можно больше энергии из источника для будущего плетения. Главное не опоздать и не пропустить нужный момент. 100 метров, 70, 50. Сейчас огромный воздушный таран понесся навстречу летящей на меня твари, сметая все на своем пути. Рев ветра заглушил звуки вокруг. Дома затряслись, теряя остатки штукатурки. Фонарные столбы угрожающе накренились вниз, не в силах устоять перед мощью стихии, взмыли в воздух даже камни с мостовой. И вся эта масса понеслась навстречу пустому, который, впрочем, даже и не думал уворачиваться. Тварь прекрасно понимала, что плетение, несмотря на всю вложенную энергию, не сможет нанести ей хоть какого-нибудь ущерба и пробить броню. Слишком большая была площадь атаки, таран я растянул во всю ширину улицы, чтобы пустой не смог через него перепрыгнуть или обойти со стороны. Так что максимум, на который я мог рассчитывать, что тварь откинет на несколько метров назад. Создание пожирателя тоже это прекрасно понимало и вложило все силы в очередной прыжок, чтобы как можно меньше замедлиться. Несколько мгновений, и массивное тело пустого встречается с потоком воздушной массы, вступая в противоборство. На секунду мне даже показалось, что тварь сможет преодолеть буйство стихии и пройти сквозь таран, однако кусок плиты, вырванный из стены одного из домов, все-таки откинул ее назад. А я только этого и ждал. Очередная пространственная трещина возникла в нескольких сантиметрах от спины пустого, и на этот раз увернуться у твари уже не получилось. Струя спрессованного воздуха буквально втащила создание пустоши в мой конструкт и понесла дальше по улице уже две несимметричные половинки огромного тела, но я не спешил расслабляться. Тварь еще не успела показать всех своих козырей, и меня мог поджидать очередной неприятный сюрприз. Пронесшись сокрушающим ураганом, конструкт исчерпал вложенную энергию и развеялся, оставив после себя разрушенную улицу и подняв облако пыли. Однако серая завеса совершенно не мешала мне наблюдать магическим зрением за обоими половинками твари, которые до сих пор продолжали довольно сильно дергаться. Вот только это были всего лишь посмертные судороги. Успех. Махнул рукой, и легкий порыв воздуха слезал всю пыль с улицы, открыв взору труп пустого. Первая его половина была придавлена той самой бетонной плитой, ставшей решающим камешком, чтобы отправить тварь в полет, а вторая была впечатана в стену одного из зданий, и именно в ней и находилось ядро. Спустя несколько минут, по локоть измазав руки в зеленой жиже, которая текла по венам пустого, я, наконец, достал драгоценный шарик и поднес его к лицу на раскрытой ладони. Обилие энергии даже немного пьянило, а на моем лице появилась довольная улыбка. Поглотив такой подарочек, я могу сразу поднять свою силу до вершины первого ранга, однако делать этого не буду. В развитии мне поможет природный источник, который я тоже собирался прикарманить, а это ядро, скорее всего, получится продать за кругленькую сумму с внушительным количеством нолей. Так что даже если император по окончании миссии решит показать мне средний палец и послать куда подальше, то я все равно останусь в огромном плюсе. А с учетом того, что Забельский так точно не сделает, улыбка на моем лице стала еще шире, и я направился в сторону церкви. Ядро и ценные внутренние органы твари, которые я вырезал, уже были отправлены в пространственное кольцо. Пройдя пешком до конца улицы, обнаружил огромный кратер, оставшийся от атаки пустого. К счастью, сама церковь почти не пострадала, решение сбежать и провести бой на удалении от источника было более чем верным. Да и повышенная прочность стен тоже сыграла мне на руку. Внутри здания меня встретила все та же полутьма и беззаботное журчание ручейка. Надолго я задерживаться здесь не стал, лишь проверил, что все в порядке, и сполоснул руки в почти что святой воде. Даже от такого незамысловатого действия энергия тут же потекла по каналам, наполняя мой полупустой источник, после чего я направился обратно к тоннелю, пребывая в прекрасном настроении. Кто ж знал, что вдобавок к наследию башни созерцания мне перепадет еще и внеранговое ядро. Вот только стоило мне встать перед входом в длинный, темный проход, как энтузиазм заметно поугас. Это сколько же мне придется взбираться обратно? Еще и время поджимает, так что если не хочу, чтоб мое отсутствие обнаружили, придется поднажать и почти не тратить времени на отдых. Как там говорится, глаза боятся, а руки делают, правда в моем случае, скорее, ноги. Но все же, про следующие 30 минут своей жизни я не хочу говорить ничего. Это было отвратительно, и даже несмотря на восполнившийся запас энергии, вымотался я как загнанная лошадь. Ноги гудели и мелко подрагивали, сердце учащенно билось, а пот ручьем стекал по вискам. Наверное, это был самый мой продолжительный забег в горочку, и я совершенно не горел желанием хоть когда-нибудь его повторить. На остатках сил сплел конструкт иллюзии, накрывший вход в туннель, чтобы на него никто случайно не наткнулся, и поплелся в лагерь. Вокруг было уже достаточно светло, однако по моим ощущениям до общего подъема должно оставаться еще около получаса. Вроде успеваю. Надо только придумать легенду для дозорных, куда я отлучался, но надеюсь с ними получится договориться. Ничем противозаконным, а чем следовало бы докладывать начальству, я все равно не занимался, но лишних вопросов хотелось бы избежать. Вот только стоило мне выйти обратно на площадь, как все мои надежды рухнули, даже не успев оформиться во что-то конкретное. Прямо у входа в башню стояли две девушки и о чем-то оживленно переговаривались. Первой была Кайса, которая видела, как я в слезах убежал куда-то в темноту, а второй была Эдельвейс с выражением лица чернее тучи. И если разговор там шел про меня, а что-то мне подсказывает, что так и было, то даже боюсь представить, что там Кайса могла наговорить моей командирше. Выдумывать уже ничего не стал, и натянув на лицо уверенное выражение, спокойно направился вперед. Импровизация наше все. Доброе утро. Мое приближение оставалось незамеченным до самого последнего момента, потому что девушки были сильно увлечены разговором, который, как я и предполагал, шел обо мне. Мидорфинов, удивленно вытаращилась на меня Эдельвейс. Где ты был? Бегал, ответил я первое, что пришло в голову. И ведь при этом почти не соврал. Опытный взгляд девушки должен был без проблем разглядеть все еще немного розоватое лицо и мою учащенно поднимающуюся грудь. «А почему ты выглядишь так, словно ползал в каком-то болоте?» — с усмешкой произнесла Кайса. Удивленно взглянул на девушку, не понимая, что она имеет в виду, но почти сразу до меня дошло. Тратить время и энергию, чтобы очистить экипировку, я не стал, да и вообще этот момент как-то вылетел у меня из головы. Поэтому сейчас я представлял из себя не самое презентабельное зрелище. Пыльная одежда, рукава куртки запачканы в странной зеленой жиже, да и пахнуть от меня сейчас должно, вряд ли чем-то приятным. Ладно, спишем мой довольно глупый промах на усталость после подъема. Так, Кайса, сейчас не до твоих подколок, урезонила Мария девушку, оглядывая меня с головы до ног. Мидорфинов, я с тобой ведь не шутки шучу, отвечая серьез. Дальнейшие слова девушки заглушил рев мотора, раздавшийся откуда-то у меня из-за спины. Обернувшись, я увидел, что на площадь въезжает две машины, одна из которых, принадлежащая людям островов, и издавала такой громкий звук. Дозорный отряд вернулся с разведки, и судя по хмурому лицу Ингара, который сидел на переднем сидении, новости у них были нерадостные. «Мария, ты уже встала?» Глава островных людей выскочил из машины и бросил быстрый взгляд на нашу троицу. «Отлично. Буди Ахтар и Тирса, у нас срочное собрание. Своих я подниму сам. Кайса, командуй общий подъем». «Да, дедушка», беззаботно ответила девушка и развернулась на пятках, удаляясь в сторону лагеря. «Мария же еще несколько секунд побуравила меня уничтожающим взглядом, показывая, что так просто этот случай она не оставит, и отправилась вслед за Кайсой. Что-то серьезное. Попытался я узнать немного информации у Ингара, но дед лишь раздраженно дернул щекой. Узнаешь со всеми. Иного ответа я и не ожидал, хотя можно было сказать это и не так грубо. Хотя я в любом случае был благодарен Ингару за то, что они появились так вовремя. Разговор с Марией отложился на неопределенный срок, за который я точно успею что-то допридумать. Интересно, что там у разведчиков случилось?